Игорь Данилевский, добрый день. Мы продолжаем день. Разговор о городах. Мы некоторые вопросы оставили на сегодняшнюю передачу, потому что речь будет, конечно, не только о городах Запада, но и о городах. А мы что? Да. Средний Запад. Да. Да, тот Дальний Запад, а мы Средний Запад. Средний Запад, да. Давайте мы вернемся к городу. Городу как таковому. Что это такое? Что такое, как он образовал? Мы, кстати, образование городов мы оставили, происхождение городов, да. Мы оставили на сегодня. Но давайте мы с того, что такое город, мы и начнем. Это самый сложный вопрос. Но, собственно говоря, Павел Юрьевич в прошлой передаче останавливался на этом моменте, сказал, да, что один из критериев – это крупное поселение. Это вопрос, что такое крупное. Да? Да. Если учесть, что, скажем, Восточная Европа, вот в то время, о котором мы говорим, это население, ну, где-то в треть современной Москвы. Это порядка 4-4,5 миллионов человек. Вот. И крупный город – это город, в котором больше 10 тысяч населения, как я понимаю. Это очень крупный. Но это очень крупный город, это вот единицы просто. И так-то городов не так много, как это ни странно. Но это вот очень крупный город. А так вообще это небольшие поселения. Угу. Если говорить в наших понятиях, ну как это, торгово-ремесленный центр, да? Хотя большинство населения, как мы выяснили в прошлый раз... Занимается совсем не тем. Это не ремесленники уж, во всяком случае. И это не относится в значительной степени к древнерусскому городу, как крупный торгово-ремесленный центр. Если исходить из этимологии, город вообще-то это всякое поселение, которое имеет ограду. Угу. То есть, попросту говоря, крепостную стену. Это укрепленное поселение. Вот и мы выяснили, что не всегда. Но вот на Руси, судя по всему, так называли, хотя тут трудно сказать, пользуется настолько развернутой номенклатурой вот таких поселений в древнерусских источниках. Это и город, причем это может быть стольный город, это может быть просто город, это может быть пригород, это может быть городок, может быть городец, может быть городище, а еще может быть селище, деревня, весь и так далее. То есть огромное количество, погост. Для разных типов поселений они применяют различную номенклатуру, но какая разница, установить почти невозможно. Почти невозможно. Ну да, но все равно все идет город от ограждения, отсюда и огород. Да, конечно. Впрочем, да. И огородники, кстати сказать, занимались в Древней Руси как раз не разведением огурцов или капусты, или морковки. Угу. Вот, они строили как раз ограждения для городов. Это вот огородники, ремесленники, которые строят крепостные укрепления. Ну вот интересно, вот появление города все-таки на местах каких? Мы смотрим крупные города, ну такой части Западной Европы, крупные города, и даже не крупные, потом переставшие быть крупными, это все-таки очень во многом римские города, Павел. Ну, это могут быть римские города, и в большинстве своем там, где были римляне, и там, где они ставили города, не так много городов, которые потом исчезли вообще. Там, может быть, как какой-нибудь маленький городишко остался, а может быть, наоборот, из совершенно незначительного римского укрепления развивается какой-нибудь крупный город, но сложнее там, где римлян или было очень мало, или они были очень недолго, или их не было вообще. Здесь этот критерий не совсем подходит. Но еще и до римлян. Чаще всего бывает так, что римляне приходят, они не строят на пустом месте, они строят там, где было какое-нибудь кельтское, допустим, поселение. Медиолан был кельтский город, который потом, значит, римляне, отвоевав Цезалепинскую Галлию, построили там свой город, который спокойно трансформировался в средневековый Милан, несмотря на то, что его периодически сжигали, распахивали и посыпали солью, а потом да, всё равно... и он вырастал и хорошел. Все равно вырастал. Несмотря ни на что. Да. Иногда города... блуждали. То есть можно сказать, что шведская Бирка – это, в общем, с некоторыми оговорками современный Стокгольм. Он сильно сдвинулся, но, в принципе, типологически, и вот просто, ну, можно показать, как этот город вот мигрировал и дошел до, из озерной Бирки дошел до приморского Стокгольма. То есть они берут функции, они берут такую последовательность. Города могут возникать на каком-то месте неподалеку от римского города. и потом перетягивают туда свои, свои функции. То есть город может совершенно спокойно блуждать. Вот с Леоном так было. Он ходил с правого берега на левый, оставался. Но у него вообще три берега. У него, да, это уникальный город, там же три берега. Ну, насчет блуждания трех берегов, знаете, есть замечательный такой анекдот из жизни. Я не знаю, кто запустил эту штуку в учебнике, но уж сколько раз я это читал, это поразительно просто. Везде написано, это тот самый Переяславль, который стоит на реке Трубеж. Вот на Руси было три города, Переяславль назывался. Это был Переяславль Южный, нынешний Переяслав Хмельницкий. Это был Переяславль Рязанский, нынешняя Рязань. С 18 века так называется Рязанью. Вот. И это был Переяславль Залесский. Что самое интересное, все они стоят на речках, которые называются одинаково Трубеж. Или Трубеж. Так что тот самый нельзя сказать. Тот самый нельзя сказать, потому что это то, что называется транстопонимизация, то есть переезжают не только города и их функции, но переезжают даже названия. Вот, скажем, Воронеж и окружающие поселения, вот там порядка 20 с лишним поселений, это точная совершенно калька с Воронежа, который был на территории, если не ошибаюсь, Черниговской области, с поселениями вокруг, то есть села даже так же назывались. Микротопонимия переезжала. То есть, вот у нас несколько Владимиров, да, у нас несколько Переяславлей. Это нормально. Новый город, Новгород, тоже несколько. Это нормальное, в общем-то, явление. Ну, с Новгородом, наверное, тут немножечко другое. А так, города перемещаются. Мы вот говорили в свое время о сакральных, так сказать, городах. Но и реальные города, они тоже перемещаются. Население переходит. А зачем населению это нужно? Свои места. А тут вот мы касаемся, как я понимаю, Павел Юрьевич, очень такого интересного вопроса, то, что город – это оккультуренное пространство. Это пространство, приспособленное для человека, отвоеванное у природы. И когда человек переходит на другое место... То есть уже сделанное специально для человека. Да. И когда человек перебирается на другое место, у меня такое впечатление, что для пущего комфорта он окружает себя и знакомыми названиями. А, ну, честно говоря, это присуще всем нам до сих пор, очень многим из нас. Потому что, например, все переменить в своей обстановке – это, наоборот, акт какой насильственный, да. Это желание переменить жизнь, как рассказывали Виктор Платонович Некрасов, который переехал, когда в Париж, он переехал, он себе вот парижскую свою комнату, там было все абсолютно так, Лунгина писала и рассказывала, что абсолютно все было так, как у него в киевской квартире. Все, вплоть до любой там фотографии, там перышко или ручечки, которая была, вот все было на своем месте. Ну, мы всегда, наверное, начиная какой-то новый этап в жизни, мы стараемся часть, лучшую часть, то, что ассоциируется с этой лучшей частью из прошлой жизни, стараемся сохранить как-то. Да. Действительно так. Значит, это оккультуренное место. Это место, которое человек предназначает для себя. В отличие, может быть, от такой соединенного с природой и от природы питающегося деревни и деревенского дома. Нет? Или ну, это я огрубляю? Это может быть вилла. Это, то есть, город существовал намного раньше деревни, это очевидно. Тем более, странно, да. Да, тем более средневековый город, потому что что такое города Мировинской эпохи мы знаем довольно хорошо, а что такое село Мировинской эпохи мы никак понять не можем. Не можем его найти, кладбище, то археологи ищут. Такое, ну, как поселение, все эти такое. Картинки в учебнике 6 класса. Ну, что делать, фантазия работает. Куда же без нее? Помните, замечательная картинка, которая переходила вот из параграфа в параграф. Увлекательная картинка развития всего. Да. Франки приезжают в гальскую деревню. Да, да. Ну, надо сказать, что на Руси та же самая картинка, потому что по археологическим материалам часто город возникает раньше, чем поселение сельского типа рядом. Я боюсь их называть там деревней или селом, потому что деревня, я не знаю, как в Западной Европе, вот тут проще, конечно, с древнерусским материалом. Деревня вообще это распаханная земля. И кто пашет деревню, там есть даже такие документы, кто пашет деревню 3-4 года, то, значит, этой землей фактически владеет. Вот. Это очень маленькие поселения, как правило, это в 1-2 дома. Это семьи. Но деревни располагаются на небольшом расстоянии друг от друга, это расстояние зрительной видимости. То есть, вот несколько семей, которые живут рядом. Село радикально отличается от деревни только одним. Там есть храм. Да. Но есть еще и понятие сельцо. А это что? А сельцо – это то село, в котором нет храма. Тогда вопрос... Почему она не деревня? А почему сельцо тогда не деревня? В сельце не живут те, кто пашет землю. Это представители администрации. Ну, то есть, это, как правило, какие-то управляющие, там, тюны и так далее, которые собирают налоги и следят за порядком. Угу. Вот. А вот с городами тут вообще, вот мы начали как раз тоже этот разговор, пригород. Вот в нашем понятии пригород, мы уже с Павлом Юрьевичем так в частном порядке обсуждали этот вопрос, это окраина города, да, то, что около города. В Древней Руси это не так. Вот, скажем, Ростов мог быть пригородом Суздаля. Владимир был пригородом Суздаля. А это как-то... Потом как Владимир стал городом, а Суздаль и Ростов стали пригородами Владимира. А принцип, судя по всему, очень простой. Город, в котором есть вече, решение которого обязательно для пригородов. В пригородах своих вечевых собраний не проводится. Но мы еще коснемся этого вопроса. Да, потому что мы будем говорить о городе, о горожанах. Да, вообще, но вообще это вносит сразу, понимаете, очень серьезный сдвиг в наше восприятие текста, потому что пригород, город, мы не всегда можем понять, что за этим стоит. Но вот когда речь шла об образовании городов, да, судя по всему, они возникают прежде всего на торговых путях крупных. Это понятно было, потому что, во-первых, на торговых путях это всегда проходной двор, это всегда опасность со стороны проходящих, потому что вот эта вот байка такая, легенда о том, как Олег захватывает Киев. Вот, я так думаю, что в основе лежит вполне конкретный ряд событий, когда перекидывавшиеся, скажем, купцами разбойники отличить... Практически невозможно, потому что... Они даже не против того, чтобы поторговать, если себе взять нельзя. Они могут и поторговать. То есть, они могут и реально совмещать. Да, там разницы принципиальной нет, потому что это всегда вооруженные люди. Я думаю, что на Руси было не лучше, чем в Западной Европе. А в Западной Европе, если купец переезжал из одного в города в другой, а его не ограбили, ну, это выдающееся событие, как я понимаю. Ну, а потом... Родственники Олега, как известно, норманы, они даже более экзотический способ проникновения в города был, как вы помните, Ролон, он прикинулся, сказали, что он умер, он просил, перед смертью осознал свои ошибки, просил его отпеть в храме, его внесли гроб, и дальше он из этого гроба встал и показал всем. Неужели на такую штуку покупались всегда? Потому что это какой-то такой способ, который вплоть до бандитизма времен мафии. Это удар ниже пояса, конечно. Тут эмоциональная сторона. Могли себе представить, что человек – это граница, через которую можно перейти. Да. Понятно. Ну, важно, что это купеческие, конечно, артерии, дороги. И причем вот уж чего точно не было, скажем, во времена того же самого Олега, и через 100 лет после него, и, может быть, через 150 даже, это не было разделение на западный город и русский город. Угу. Потому что это было пространство примерно одного типа, и оно связано было. Одной дугой это северное, да, полукружье уходило, какой-нибудь там Руан и Амьен, Пикардию, через там Квентовик, через города на Маасе, основанные фризами, нашло, там частично отходило в Лондон или Хамвих, древний Хамвих Саутгемптон, через Гамбург, Бардовик, дальше через Хедебю, это скорее всего, Шлезвиг современный, и дальше через земли поморских славян, через венские земли, они доходили до там, Ладоги, Старой Ладоги, до Гнёздова. И это были примерно однотипные, как показывают археологи, вот эти вот самые вики. Так мы поселения. Как-то уже говорили о том, что процесс глобализации-то начался гораздо раньше. Угу. И вот эта вот привычка постоянно путешествовать, вот, она, конечно, свое действие оказывала, потому что сглаживались эти противоречия и различия, если даже они и были. Хотя население, судя по всему, настолько полиэтничное, настолько разношерстное, потому что это постоянное передвижение с севера на восток, с севера на юг, с запада на восток, с востока на запад. Я думаю, что тут Павел Юрьевич глубоко прав, потому что на начальных этапах развития средневекового города разницы, конечно, принципиальной нет. А вот скажите, здесь задают очень хороший вопрос. Фархад из Оренбурга задает нам вопрос. Вот у нас другая есть, другая граница. Он спрашивает об Испании. Какими были города в Испании до и после реконкисты? То есть города были арабские города, как раз вот юга и почти все Испания, потом вот как они менялись с тем, когда наступали испанцы. И что сохраняли, например, арабские города? Там же были города и до арабов. Конечно, визгодские вот. Города. Да. Они... Ну, сейчас у испанских археологов, вернее, испанские археологи вообще всегда враги историков, потому что у историков есть твердое убеждение, археологи копают и говорят какие-то очень неудобные вещи. Например, все считали, что это визгодская архитектура, визгодский стиль архитектуры и так далее. Выясняется, что в большинстве случаев речь идет о мусульманских храмах, которые, мечетях, которые были потом переделаны от, собственно, визгодских. Которые действительно визгодские, но их намного меньше, на порядок меньше, чем считалось еще недавно, во всех учебниках это писали. Конечно, мусульманская цивилизация, городская, даже в большей степени городская, она наложила огромный отпечаток на города, на расцвет этого города. Любопытно, что когда к кочевникам Семеречья и дальше доходили первые мусульманские проповедники, кочевники им объясняли очень просто, что вы зря пришли, у нас нет ни башмачников, ни кожевников, ни цирюльников, потому что ваша религия нам не нужна. Ислам воспринимался как городская религия первоначально, только потом, с очень большими сложностями, кочевые сообщества в него включались. И города этого периода – это, конечно, очень большие поселения с богатой жизнью кварталов, с хорошей налаженной судебной процедурой. И, в общем, в арабское время вполне веротерпимые. Ну, были, конечно, там в Кордове, были кордовские мученики. Ну, так не надо приходить в мечеть и ругать последними словами всех тех, кто там сидит. Они один раз предупредили, второй раз отрубили, потом предупредили, потом, наконец, отрубили голову. Но тут уже работает механизм мученичества. То есть человек сразу получает и статус особый. Статус мученика, и вот поэтому это начинает такая дурная бесконечность. Вот. А вообще там был немало христиан, они жили. Вот. Потом, когда идет реконкиста, испанские города, ну, конечно, они теряют что-то, они становятся не такими большими, не такими богатыми, но они все равно отличаются от городов, которые были к северу от Пиренеев. Они отличаются своими размерами. Все-таки вот таких больших, они большие, они по-прежнему еще большие города. Они отличаются, конечно же, ярко выраженной полиэтничностью, поликонфессиональностью, что гораздо важнее. И даже не в этом дело, собственно говоря, везде город – это конгломерат, крупный город, во всяком случае, конгломерат разных этнических групп, но они сохраняют разность правового статуса, что для северных городов к северу от Пиренеев, да и для итальянских городов не было свойственно. То есть у масарабов, то есть христиан, которые жили под мусульманами, у них некоторые свои правовые отличия сохранялись, и конфессиональные, ну, как вы знаете, литургия масарабская, мы уже об этом говорили, было еврейское население, было исламское население, мусульманское, которые сохраняли свое самоуправление, находились в особых отношениях с королем. То есть до самого рубежа 14-15 века эта система была вполне гармоничной. И, в общем, менялась, конечно, по отношению к мусульманскому своему прошлому, но менялась не так радикально, как можно было ожидать. Когда получают весь полуостров, там происходит чистка, но ну, еврейская чистка произошла. Ну и мусульманская тоже. Там проблема-то не в том, что вычистить. Ну ладно, там морисков можно выселить. А что делать с новыми христианами? Угу. Как его отличить от настоящего христианина? Тут начинаются большие сложности. Но это конец Средневековья. Это уже, собственно говоря, проблема нового времени в большей степени. Ну, это Павел Юрьевич произнес несколько раз фразы, связанные между собой, которые вот тут, вот, кажется, есть точка, где начинается расхождение. Это правовой статус города. Скажем, древнерусский город, западноевропейский город, я все-таки так понимаю, что там есть принципиальные какие-то различия. У нас бытует мнение, причем это не только в школьных учебниках, это и у академиков тоже, что вообще-то вся Древняя Русь управляется по одному закону, по русской правде, спросите, у кого хотите. Угу. Вот недавно даже Петр Петрович написал, толочка, что как это так-то, вся Древняя Русь, она, значит, это был общерусский закон. Если мы почитаем «Русскую правду», мы увидим, что это закон, который действует в очень узких рамках. Это княжеское хозяйство и его границы. Вот мы практически... За княжеским столом. Да, за княжеским столом. Кто кого толкнет, глаз выбьет. Границы вот как раз этого княжеского хозяйства. Тут, кстати сказать, есть один хитрый момент, потому что Стольный – это город стольным городом на Руси, но князь в стольном городе не живет. Он живет в княжеской резиденции. Если это киевский князь, он сидит в Выжгороде. И никак иначе, так сказать. Если там Андрей Боголюбский делает Владимир столицей, он будет сидеть в Боголюбове, а не во Владимире. Это тоже очень серьезный вопрос. Так вот, правовой статус города, он чрезвычайно сложный, потому что у нас принято переносить с Западной Европы на Русь, скажем, правило, что там городской воздух делает свободным, да? Был даже такой заход, попытался Михаил Николаевич Тихомиров сказать, вот нам пример, когда дочь свободного горожанина превращается в рабыню. Это знаменитая ключница княгини Ольги. Да? Но ключница княгини Ольги Малуша, она появляется-то гораздо позже. Потому что вообще у нее отец Малк-Любичанин упоминается. Почему Тихомиров и писал, что Малк-Любичанин он свободный горожанин, а дочка у него уже все рабыня. Ну, понимаете, у них страшный дефицит с именами. Отец у него Малк, древлянский князь Мал, сама она Малуша. Ну, вот. А арабоязычные авторы писали, своих правителей они называют Свет Малик. Угу. Вообще Малката, Малкатошва, Малка – это царица. Так что она, судя по всему, рабыня-то не была, это не относится к свободному горожанину. Статус горожан мне, вот, например, совершенно непонятен по источникам. Да, они люди, которые самоуправляются, скажем так. Это люди, которые в значительной степени независимы от князя. Это так. Особенно если это не Киев, в котором все-таки князь более-менее постоянно обретается. Вот. Но вообще правовой статус очень сложный. И, судя по всему, каждый город живет по своим законам. Что не город, то норов. Ну, это получается так, что это на какой-то на периферии интерес. То есть управляется и управляется. Да, по-своему. Да. Есть обычное право. Есть обычное право. И есть, наконец, источники, которые у нас до сих пор не используются. Как это ни парадоксально. Это правовые источники. Скажем, мерило праведное. Вот издано было в 61-м году вот, фототипическим способом. Наверное, поэтому и не используется. Полуустав, да еще не очень качественные фотографии, читать тяжело, поэтому ссылок нет. «Русская правда» используется, но «Русская правда» – это 7 страниц из 900. Да. Игорь Данилевский, Павел Уваров, мы продолжим через несколько минут. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Мы продолжаем нашу программу. Это проект совместный с журналом «Знание и силы». И мы говорим о Западной Европе и Руси. Павел Уваров и Игорь Данилевский. Мы сейчас только что говорили, вот по каким правилам, по каким законам жил город на Руси, это не очень ясно. Ну, судя по всему, это все-таки было обычное право. Вот. Причем это обычное право, оно на то и обычное, что оно не фиксировалось. У нас часто говорят, что русская правда – это фиксация норм обычного права. Но сразу возникает вопрос, зачем? Обычное право не фиксируется. Конечно, в каких-то случаях прецеденты использовались для такого писаного права. Но на самом деле это не совсем так. Там больше, чем наполовину, это я с уверенностью могу сказать, в основе норм лежат нормы библейские. Как это ни парадоксально прозвучит. И создавался этот закон именно для того, чтобы как-то, судя по всему, наладить жизнь вот в этих самых княжеских резиденциях и на периферии их, потому что князь и дружина, они жили вне общества. Они жили, так сказать, это не совсем то общество, которое их окружает, и они живут отдельно, они живут по своим законам. И надо как-то выстраивать отношения между горожанами, сельскими жителями и теми, кто живет в княжеском хозяйстве. Там живет не только князь, не только его дружина, там живет еще и так называемая служебная организация. То есть там очень большой штат обслуживающих их людей. Мы даже себе с трудом представляем, наверное, насколько это большой штат, потому что там должны быть и ремесленники, и повара, бортники, рыболовы, я не знаю, там охотники, конюхи, скотники. Там огромное количество людей должно быть. Ну да. И вот это вот все, конечно, выстраивается уже по несколько иным законам, потому что это не совсем, так сказать, общепринятые какие-то вещи. И они не живут по этим нормам обычного права. Хоть понятно, как город организуется, кто там, что там, какова его иерархия, каковы горизонтальные отношения? В какой-то степени да. Ну, вот Павел Юрьевич очень хорошо сказал в прошлый раз, что большая часть населения – это, конечно, не торговцы, не ремесленники. Вообще город, у нас такое представление, как я понимаю, это вот больше из сказок, все-таки подчеркнуто из картинок, которые мы смотрим, что вот там мощёные улицы, большие дома и так далее. Город, в том числе и древнерусский город, так же, как и западноевропейский, как я понимаю, особенно на ранних этапах, он в значительной степени аграрный. Вот как это ни парадоксально прозвучит, но значительная часть населения города занималась сельским хозяйством. Она занималась прежде всего, на Руси это абсолютно точно, огородничество и садоводство – это городское занятие. Потому что на селе занимались выращиванием хлеба, и особенно в нечерноземной зоне, где это зона рискованного земледелия, там времени не хватало физически просто вот. Там и потом меняли часто, истощали землю. Да, земли очень быстро истощаются. Невозможно было просто заниматься. Выводить сорта яблок. Да, до сих пор вы поезжайте вот в среднерусскую деревню, попробуйте там посадить плодово-ягодные, так сказать, кустарники и деревья. Вам скажут, что вы портите землю. Потому что там надо выращивать то, что прокормит. А вот город, он занимался уже вот такими вот вещами. Хотя, надо сказать, что в городе занимались и скотоводством. Причем об этом говорят находки археологические очень хорошо. В письменных-то источниках мы почти ничего об этом не находим. Археологический материал дает нам такое основание. И, судя по всему, город окружался садами, огородами. Извините, Александровский сад – это сад действительно был под стенами Кремля. И Пашковский дом, насколько я понимаю, это центральная усадьба, в общем-то. Достаточно солидного. Да. А посмотрите, скажем... За Москворечье. Там сплошные сады. Вы вспомните там того же самого Островского, это 19 век. В 16 веке, в 17 веке иностранцы, когда приезжали в русский город, они никак не могли понять, где начался город. Где начался город, плюс у нас еще не было, до 18 века у нас не было красной линии. Ну, практически да. Практически да. И за городом, значит, шли сады, огороды, потом шла пашня, и потом шли выпасы. Здесь вопрос, что такое посад от Алекса. Сложный вопрос в какой-то степени, потому что есть несколько терминов, связанных с городом. Посад – город, можно и так сказать. Подол – это поселение около городских стен. Причем город, как правило, стоял на холме, подол – внизу. Отсюда, кстати сказать, вот, ну, посад, посадские люди, понятно, да, это горожане. А подлые люди – это те, кто жили в подоле. И связывают потом этот перенос уже на какие-то социальные, так сказать, структуры, потому что в XVIII веке подлый человек – это человек низших сословий. Да? Связано было с тем, что человек, который не мог купить землю в городе для, или приобрести там жилье, он селился под стеной города в подоле. Вот был подлым человеком, но они страдали в первую очередь во время наводнений и во время набегов и войн, потому что они не могли... Они между двумя, но они в стены их не принимали. Ну, они могли бежать-то сами в стены, но хозяйство-то оставалось там, оно всё уничтожалось. Всё погибало от своих, от чужих причём. Вот, так что вообще подлый человек к подлецам никакого отношения не имеет непосредственно. Да, он просто амофоничный, более несчастный. Я сейчас попробую... Вообще, мне как-то сегодня хочется сказать, что у нас мы очень похожи, Запад и Восток. Иногда хочется сказать другое. Но до какого-то определенного периода действительно много общего. Значит, насчет аграрной составляющей. Насчет огородов возможно, но в большей степени относится к виноградникам. К северу от Альп зона виноградников начиналась там, где есть города. И это, в общем, собственно говоря, отличие городской какой-то структуры от окружающей сельской, что там было время, была возможность, была стабильность выращивать, в принципе, трудоемкую, дорогую и очень выгодную культуру виноград. И только потом, в очень поздние времена, уже на излете Средневековья, действительно становится повсеместным там, признаком налаженного сельского хозяйства. Ну, то для этого должны быть очень существенные сдвиги. Насчет скотоводства, ну, да, это во всех городах это было. Напомню, что Людовик Толстый стал королем. Он же не должен быть Людовик VI, да, в XII веке, он не должен был быть королем. Мы готовили. Нет, Людовик VII, простите, к монашеской карьере церковной. Но его брат Филипп. Стоп, Людовик VII это юный. Да-да. А шестой толстый. Да-да, это который был мужем Элеоноры Аквитанской. Да. Так вот, его брат, который должен был быть королем, который вообще все это его и готовили, он в Париже натолкнулся на свинью. Лошадь понесла, и он ударился об камень головой. Все. Это в Париже. Ну, конечно, Париж к тому времени маленький город, и все. Но... Это не миргородская свинья, это парижская. Это парижская. Свиньи... В значительной степени это атрибут города. Как показывают археологи, вот опять же школьная картинка, я помню, что там свинья обязательно в доме где-нибудь сидит. Нет, значит, остеологические остатки сельских, когда рассматривают там, что они ели, какие кости, свиней очень мало. Вокруг замков, да, и в городах. Свинья – это, в общем, атрибут такого городского хозяйства, особенно тогда, когда города становятся побольше, и там есть всякие кабачики, мельники, у которых остаются. Но когда Павлович говорит о свиньях, о виноградниках и сельском хозяйстве в западном европейском городе, я всегда вспоминаю сразу число слов герцога Бельгийского, да, братья Лимбурги, там же буквально каждая миниатюра – это вот как раз иллюстрация к тому, о чем говорит Павлович. Да. То здесь разница, может быть, и была, но не такая разительная, как нам сейчас кажется. Там был вопрос, кстати, еще с той передачи, я посмотрел, относительно отходов, куда там выбрасывали, или это, и вообще, какие здесь существовало все. Ну, опять же, школьный штамп, что выливали из окон на улицу. Конечно, существовали сточные канавы и все, но, в принципе, налаженная система вывоза мусора существовала. И вот вокруг Парижа, если уже говорить о Париже, существует, например, Богатель, это вот гора. Существует много гор, которые имеют такое происхождение, что просто это мусор. Это курганы, которые насыпали из поколения в поколение, они нарастали. Потом уже в 18-м, там, в 19 веке их облагораживали, разбивали там сады. Да, что-то навозили еще землю. Ну, ну да. Вот мы подошли к еще одной очень хитрой теме. Это экология города. Ведь средневековый город вообще в экологическом плане. Это чудовищная, по-моему, совершенно вещь. Все дымит. Все горит. Особенно на Руси, где деревянные города по преимуществу. Некоторые говорят, что поэтому так мало документов и осталось. Ну, не исключено, потому что каменные строения в основном это храмы. В основном храмы. И они горят. Да, ну и они горят. И очень редко это еще княжеские резиденции, так скажем. Ну, скажем, там, Боголюбовская резиденция. Но она, оказывается, тоже не уцелевает, да? Вот. Но вообще-то, если мы задумаемся над вопросами, откуда брали воду? Вода – это сложная штука. Все города стоят, конечно, на реках. Ну, практически, да. Да. Берут воду из рек, но в этих же реках мочат кожи. Извините, во время эпидемии, во время крупных пожаров мы сплошь и рядом сталкиваемся с тем, что, скажем, там, в Москве река Москва оказалась запруженной, потому что трупами забило все русло, и невозможно было пить воду оттуда. А существовали какие-нибудь правила, что выше можно делать, что ниже можно делать? Не знаю. Как в учебнике природоведения. Да, письменных, вот, понимаете... Туалет здесь не надо ставить. Документов, да. Я такого не видел. Я не знаю, может, в Западной Европе есть ограничения какие-то. Но, по-моему, тогда... Этому не передавали такого серьезного значения. Мочить кожу, а чуть ниже брать воду. Ну, неплохо. Неплохо, особенно если учесть, что там всякие мышьяковистые соединения применялись, да? Но у них вообще представление об экологии очень своеобразное. Я вот, например, всегда привожу... Есть здание в Москве. Оно находится вот как раз в связи с Красной линией. Оно выходит за Красную линию. Это Новобасманная улица, недалеко от бывшего кинотеатра... как он назывался, Новороссийск. Вот. От центра, если идти, то по левой стороне, рядом со входом в парк Баумана, там есть здание двухэтажное. и одно полуподвальное, там еще один полуподвальный этаж. Судя по всему, это путевой дворец Ивана III. Но вот волею судеб я там провел 1,5 года своей жизни. Вот. Там стены выложены вот такой толщины, 2-2,5 сантиметра, с свинцовыми плитами, как термоизоляция. Очень полезно. Да. Вот. И так совсем, собственно говоря. Нет, ну город – демографическая воронка, это демографический клапан, который сбрасывает излишки населения. И с точки зрения, если подходить с точки зрения демографии, то у города вполне определенная функция. Угу. Это сокращать избыток населения, потому что в городе население не растет. Ну, там, наоборот, да, уменьшается. Здесь вопрос был в дополнении. Вот во время эпидемии вот, читаем, что нередко, вот здесь Алексей из Казани, нередкие эпидемии, болезни, как пишут историки, порой вымирали целые города. И кто их заселял после эпидемии? Или бывало ли, что оставляли совсем? Оставляли совсем, не знаю, но бывало так, что население в подавляющем большинстве бежало. Но яркий пример – это, конечно, Кафа. Да, Феодосия современная, которая переходила из рук в руки, а потом монголы, когда ее осадили, они сделали потрясающую вещь, поскольку они не могли взять город приступом, они начали забрасывать туда камнеметными машинами трупы своих павших воинов. Лето, жара, хоронить негде, там каменистая почва. И в городе началась чумная эпидемия. Население практически все бежало. Оно высадилось в своих родных городах. Ну вот, и принесло черную смерть в Европу. Треть Европы выкосило. Но Кафа потом была заселена. В подавляющем большинстве эти города потом заселялись. Потом какая-то часть населения всегда оставалась. Кто-то приходил из других городов, кто-то приходил из... Сельское население приходило. Ну, вот Павел Юрьевич правильно сказал, что такое демографический клапан. Потому что смертность в городах, конечно, была выше, чем в сельских регионах. Это из-за скученности населения, из-за санитарной обстановки. Там всегда было хуже. Вот в этом плане там всегда было хуже. Хотя народ всегда, как я понимаю, стремился. Ну и во время конечно, выбегали из города, иначе бы у нас не было ни Камерона. Конечно. Люди уехали. И скрывались, значит, там в полной изоляции где-то в каком-то замке. Там. Очень хорошая хроника Джованни Виллани, это уже его племянник продолжает, потому что эпидемия, черная смерть прошла. И вот он абсолютно как вот ленинградцы после блокады, что вот до этого был какой-то порядок, были люди, были там люди, работники понимали, что от них требуется, а сейчас понаехали тут из Кантада, деревенщина, наглые, никаких сдерживающих центров нет, преступность растет, работать никто не хочет, все заламывают там цену. Конечно. Нет ничего нового под луной, в общем, Экклезиаст был прав. Еще один вопрос здесь как раз о татаро-монголах. Оказали ли вот именно монгольское нашествие какое-то влияние на систему русских городов, на их жизнь, на управление ими? Безусловно. Ну, во-первых, пострадало городское население преимущественно, скажем так. Причем не просто городское население, это князья и дружины, в первую очередь. Плюс еще все те, кто их, наверное, обслуживал. Естественно. Да, вот естественно. Но вот они как раз и возмещали, так сказать, вот эту естественную убыль собой. Почему и говорят, что после монгольского нашествия, именно после нашествия, социальная основа княжеской власти меняется. То есть это дало благоприятную почву для того, чтобы рядом с князем были холопы. Вот именно это точечное достаточно событие, именно само нашествие. Само нашествие, потому что потом жизнь в большей или меньшей степени стабилизируется. В общем-то, все походы прочие, они были, как правило, спровоцированы русскими князьями. Против своих врагов использовали. То есть, таких спонтанных столкновений практически нет. Нет, ну, если в Орде только между собой. Ну, если в Орде, да. Это другой вопрос, потому что там пытались поставить своего человека. Это та или иная междоусобица. Да. Это или одна, или другая, значит, политическое столкновение, или там, или там. Что изменилось? Радикально, судя по всему, изменилась одна вещь, которая была принципиально важна для России. Это появляется система путей сообщения постоянных, сухопутных. Потому что у монголов была отработанная система дорог. Вот эта имская служба, она в какой-то части стала приобретением для Руси, потому что на Руси до этого времени просто этого не было. Просто не было. То есть надо было каждый раз прокладывать новую дорогу, если, конечно, это не караванный путь такой торговый. Но и то они проходили в основном по рекам. Либо в меридиональном направлении, как путь из Варяг в Греки. То есть все вот эти основные дороги, вот они появились тогда? Это пути основные, направления? Практически да, практически да. Потому что они контролировали и все караванные пути, которые шли с востока на запад, а практически все ведь продолжало существовать, все продолжало действовать в большей или меньшей степени. И это тоже привнесло какую-то новую часть. Монголы – это наши римляне. Ну, в какой-то степени, в этой степени, да. В какой-то степени, связи, да. В этом отношении, я думаю, да. Вот, что касается управления городов, да, в меньшей степени стали использоваться вечевые порядки. Вот мы начали говорить о городском самоуправлении, так вскользь очень коснулись этого вопроса. Вопрос очень большой и серьезный. Вечевое управление сходит постепенно на нет. Но за исключением, может быть, Новгорода, вот, северо-западных городов, Пскова, в какой-то степени Полоцка. Потому что... Ну, то есть те города, да, те города, где традиционно были... татары, которых не разгромили. Они, во-первых, не разгромили, они до них не дошли, потом уже их сдавали просто. Кроме того, там были крепкие вечевые порядки с самого начала, они приглашали князей. Ну, мы как-то уже говорили, что есть три разных типа государственности. Для северо-востока это было не характерно, и там вещи постепенно сходят на нет. То есть жесткая система управления вертикальная, князь, холопы, управляющие, которые садятся в этих городах и, значит, действуют от его имени, посадники, да, наместники, волостели появляются, да. Это тоже в какой-то степени вот следствие как раз монгольского нашествия, как я понимаю. Вот. А что касается самого веча, да, это, конечно, был мощный инструмент. Правда, идут до сих пор споры, когда веча появилась. Это поздний результат развития государственности или это истоки государственности. Каков был состав веча, какова была численность вечевых собраний, сколько народа там принимало участие. Это споры бесконечные, там разные аргументы выставляются, но, судя по всему, все-таки это очень ранняя форма управления, которая действительно была одним из элементов зарождавшейся государственности, а потом часть государственного управления как такового. Князь без решения веча сплошь и рядом не мог принимать никаких решений. Меня всегда интересовала загадочная фигура Тысяцкого. Есть такое дело, управляющие, но вот Тысяцкий, судя по всему, все-таки он в большей степени управляет, как мне кажется, ополчением. Городским ополчением. Городским ополчением, да. Вот, потому что есть посадники, вот, скажем, новгородские посадники, но это вообще особый разговор. Когда-то это были князья, потом князь и посадник разделяются, эти понятия, в Новгороде. Но, как правило, это достаточно солидные люди. Можно ли сказать, что монголы-татары уничтожили практически древнерусскую городскую культуру? Спрашивает Андрей из Москвы. Я бы так не говорил, хотя многие города пострадали. Целый ряд городов, там порядка полутора десятков городов, просто исчезли с лица земли. Исчезли целые направления в ремесле, да. Потому что ремесленники, с одной стороны, погибали, с другой стороны, угонялись в Орду. Очень много русских ремесленников было. Нужные ремесленники. В Орде, да, это оружейники, это ювелиры. Это обычная была практика, вплоть до Каракорумы. Но вот исчез целый ряд, скажем, видов ремесла. Ну, скажем, была перегородчатая эмаль. Фантастическая, прозрачная эмаль, потом так и не смогли возвратить. Прозрачная. Прозрачная эмаль, поэтому она светилась вся изнутри, она на шлифованном золоте была. Но это фантастические совершенно изделия были. Исчезла булатная сталь. Секрет был утрачен, так и не возродили. Ну, вот такие сложные виды, тем более, что ремесло передавалось-то из уст в уста, я, честно говоря, не знаю вот таких ремесленных трактатов на Руси, как на Западе. Вот. Ну, хотя там тоже, я думаю, на Западе там все не так просто. В большинстве случаев это тоже передавалось всякие, да, от отца к сыну. Вот нам для обобщения нужно сделать какие-то выводы вообще для того, что у нас вторая передача о городах. И я думаю, мы придем к какому-то заключению, да, Павел? Значит, прежде всего, и Русь, и Западная Европа это общества, которые видели свой идеал именно в городе. Хотя это общество было, где в городах жило в общем меньшинство населения, иногда незначительное меньшинство, все равно град Божий – это именно град. И идеальная форма общежития – это городская, за стеной. И монастырь – это реплика города. Это вот, ну, в городе нельзя, конечно, организовать все по-человечески, а вот в монастыре вот мы сделаем все. Вот то идеально есть... все, вплоть до ремёсел. В этом отношении античное наследие, оно, конечно, существует, оно сказывается. Вот, хотя это очень интересно. Если читаешь Григория Турского, там вообще только города, хотя мы знаем, что упадок городов жуткий, археологи это доказывают, а тут у него Лимож, тут у него Тур, вот Париж, все он ездит, там еще каждый свой святой, и все. И на Руси тоже, если мы почитаем, пришел из одного города в другой город. Мы возьмем, если поезд временных лет, там села практически вообще не упоминается, это единичные упоминания. Хотя, надо сказать, что тут хитрый тоже отбор идет, скажем, такой крупный город, как Чернигов, вообще не упоминается. Вот просто вот как нет его. Хотя идеологическое, нет? Скорее всего, да. Угу. Хотя Тмутаракань, которая входила в состав Черниговского княжества, пожалуйста, неоднократно упоминается. Это вот одна из таких своеобразных загадок. Нашумели. Да, да. Но на самом деле, да, да. Вот. Это действительно так. Я думаю, общим было на первых порах вот это вот... многозначность города и обилие различных вариантов города, вот несводимость их, поначалу она была, в общем, характерна и для Западной Европы, и для Руси. Пути начинают расходиться все в том же где-то в XII, видимо, веке, когда где-то, ну, скорее всего, было какое-то самоуправление, отсюда вот марковая теория германская, что города – это общины, которые вот вещевые такие вещи. Где-то существовали действительно корпорации феодалов, которые хорошо приспособились к морской торговле, как там, не знаю, Амальфи, Пиза, Венеция, кто-то такие сенаторы венецианские, и взяли это все в свои руки. Везде было свое. Но начиная с XII века, по мере вот этого вот оформления правовой системы, знаменитой западной, некоторые называют это рецепцией права римского, некоторые по-другому, есть некоторые какие-то общие черты. Ну, вот тогда вот про этот город Вебер и пишет, что он там совсем отличается от того, что было в других временах и в другие эпохи. Вот на Руси, видимо, тут вот расходятся пути. Но, во-первых, не все пути расходятся, остаются в качестве тенденции. Мы можем найти что-то общее уже там, даже для 16-17 века. Одного нет общего. Нет цехов, нет цеховой структуры в городах. Ну, так и в Византии их не было. В Византии их не было, да. Да, но мы говорим о Западной Европе сейчас. Но и на Западе они были далеко не везде. И, в общем, достаточно поздно. Это гораздо более позднее, чем считается изобретение. Цеховые корпорации, выросшие из религиозных братств. Там. Вот. Но и на Руси пространство разное, потому что Великое княжество Литовское, там у города своя судьба, особенно у тех, которые попадают в зону влияния магдебургского права, и там уже иные городские вещи. Но город и там остается таким кадром для организации пространства. Надо сказать, что очень похоже, несмотря ни на что. Очень похоже, несмотря ни на что. Пусть это будет последняя фраза сегодняшней передачи.